«Кто это рычал?» — шепотом спросила она. «Какая-нибудь водная тварь. Может, пару свою призывал. Или предостерегал, чтобы не лезли в его владение». О величине этих тварей Элида старалась не думать. Хватит с нее чешуйчатых хвостов и золотистых глаз. «Расскажи мне про свою королеву», — вдруг попросила Элида. «Сомневаюсь, что после моего рассказа ты будешь крепче спать». Элида перевернулась на другой бок. Ларкан лежал на спине, глядя в небо. «Она в самом деле тебя убьет за то, что ты сделал?» Ларкан кивнул. «Ты же рискуешь жизнью ради нее?» Приподнялась Элида, подперев голову кулаком. «Ты ее любишь?» Глаза Ларкана показались Элиде чернее, чем пространство между звездами. «Я полюбил моего с первого взгляда». «Так ты ее... любовник?» Элида сама не понимала, как этот вопрос соскользнул у нее с языка. Она вовсе не хотела ни спрашивать, ни знать о подобных вещах. «Нет. Я предложил ей однажды. Она высмеяла меня за дерзость». Элида видела, как напряглись его губы. «И тогда я нашел другие способы сделаться ей нужным». Рев повторился, и снова окружающий мир замер. Элиде показалось, что источник рева стал ближе. Или только показалось. Он меж тем пристально смотрел на ее рот. «Сдается мне, Маева пользуется твоей любовью, как ей выгодно. Она рассчитывает, что ты всегда будешь при ней. Может... тогда она заподозрит, что ты готов ее покинуть, отношение к тебе сразу изменится». «Я принес ей клятву на крови. Я ее никогда не покину». От этих слов у Элиды заныло в груди. «Тогда Маева может жить припеваючи, в полной уверенности, что ты целую вечность будешь рядом с нею». Слова прозвучали резче, чем ей хотелось. Повернув голову, Элида заставила себя смотреть на звезды. Но Ларкан вдруг сжал ей подбородок и стал вглядываться в ее глаза. «Напрасно ты принимаешь меня за романтического дурня. Я не питаю никаких надежд относительно Маевы». «Тогда твои чувства к ней совсем не похожи на любовь». «Да что ты знаешь о любви?» Их лица почти соприкасались. Элида не заметила, когда он успел пододвинуться. «По-моему, любовь должна приносить счастье». Элиде вспомнились родители. Они всегда улыбались и много смеялись. А с какой нежностью они смотрели друг на друга. «А еще любовь должна пробуждать все лучшее, что в тебе есть». «Думаешь, мне это неизвестно?» «Думаю, ты вообще не знаешь, что такое счастье». Его лицо стало серьезным и задумчивым. «Мне нравится быть рядом с тобой». «Это комплимент?» Лицо Ларкана не раз казалось Элиде высеченным из гранита, но сейчас там появилась улыбка. Ей вдруг захотелось прикоснуться к его губам, потрогать его улыбку пальцами и своими губами. Улыбка делала Ларкана моложе и обаятельнее. Дрожащими пальцами Элида отважилась прикоснуться к его губам. Ларкан замер. В его глазах появилось что-то, чему она не находила название. Ее удивило, насколько мягкая и нежная кожа на его лице и губах. Как-то это не вязалось с резкими словами, вылетавшими оттуда. Элида погладила оба уголка его губ. Ларкан вдруг прижался щекой к ее ладони и закрыл глаза. А потом ее большой палец медленно двигался по скуле. «Я бы спрятала тебя в Пиранте», прошептала она. «Если бы ты сделал то, что тебе нужно, а потом тебе бы понадобилось где-то скрыться, ты бы там нашел укрытие со мной». Он открыл глаза. Они сверкали, но в них не было ни капли прежней жестокости и холодности. «Мужчине позорно прятаться. Я бы тебя этим опозорил». «Тех, кто будет так думать, я изгоню из Пиранта». У Ларкана дрогнул кадык. «Элида, тебе нужно...» Она приподнялась и прикоснулась к его лицу уже не пальцами, а губами. Поцелуй был нежным, тихим и коротким. Ей показалось, что Ларкан даже вздрогнул, когда она отстранилась. У Элиды вспыхнули щеки, но она заставила себя произнести слова, которые ей вдруг захотелось ему сказать. «Я не жду твоего ответа сейчас. Можешь вообще ничего не говорить. Даже если ты появишься у моего порога лет через 10, предложение и тогда останется в силе. Но знай, в Пиранте для тебя всегда найдется место, если у тебя будет к тому желание или потребность». В его глазах промелькнула боль, и на мгновение они стали совсем человеческими. Ларкан наклонился к ней, и впервые за эти 10 лет Элида не почувствовала страха. Она словно забыла о болотах и темных силах, собирающихся в мире. Ларкан коснулся ее губ, потом еще раз. Элида сейчас ничего не боялась. Ларкан поцеловал ее уголок рта, затем другой. Его поцелуи были удивительно нежными и терпеливыми. Такими же были его руки, когда они откинули волосы с ее лба, а затем скользнули к груди и бедрам. Элида потянулась к его шелковистым волосам. Она выгнула спину, и ей вдруг захотелось, чтобы Ларкан придавил ее тяжестью своего тела. Он водил языком по ее губам. Элида удивлялась, что готова открыться ему, и ее это не пугало. Ее тело пело, соприкасаясь с его телом. Ей нравилось это удивительное сочетание его мускулистости и ее мягкости. Когда их языки встретились, Ларкан даже застонал, сжав бедрами ее бедра. Внутри Элиды все вспыхнуло. Тело само прижалось к телу Ларкана, отвечая и требуя новых ласк. Он поцеловал ее крепче. Его рука скользнула вниз и развела ее ноги, чтобы он смог поместиться между ними. Элида тяжело дышала и снова выгибала спину, прижимаясь к нему. Ларкан целовал ей подбородок, шею, ухо. Элиду трясло, но не от страха, от желания, охватившее ее впервые. А Ларкан продолжал ее целовать, шепча ее имя. Ее имя. В его устах оно звучало молитвой. Элида обхватила ладонями его лицо. Глаза у него уже не сверкали, а пылали. Дыхание сделалось таким же сбивчивым, как и ее собственное. Элида отважилась погладить ему щеку, потом шею и ключицу. Кожа Ларкана напоминала жаркий шелк. Он вздрагивал от ее прикосновений. Его волосы упали ей на лоб. Он прижался к ней там, внизу. Элида застонала. Она вдруг поняла, ей этого мало, она хочет большего. Их глаза встретились. В глазах Ларкана был немой вопрос. Рука Элиды прижалась к его сердцу. Она билась громко и яростно. Элида подняла голову, поцеловала его и прошептала свой ответ. В следующее мгновение Ларкан резко вскинул голову. Потом вскочил сам, глядя куда-то на северо-восток. Там тьма наползала на небо, подминая собой звезды. Желание, охватившее было Элиду, мгновенно погасло. «Это что, буря?» — спросила она. «Нужно бежать отсюда», — коротко бросил Ларкан. «Бежать сейчас, глубокой ночью, когда до рассвета часов 6, если не больше. Отважиться в такое время странствовать по болотам?» А тьма продолжала надвигаться, проглатывая звезды. «Что это?» Темнота становилась все ближе. Чуя ее, умолкли болотные твари. «Илки», — пробормотал Ларкан. «Целая армия илков». Элида чувствовала. Эти летят не за ней, а куда-то в другое место.